909. Урусвати знает сущность самоунижения. Шатание мысли, шатание чувств приносит ярое безобразие. Поймите это слово в истинном смысле. Явление безобразия есть утеря четкости и погружение в хаос отбросов. Невежды опасаются за свободу мышления, но бессвязное шатание не есть свобода. Йог знает безграничность мысли. Он полон устремления во благо человечества. Он полон устремления в потоке преуспеяния. Он избрал путь четкий, ему не пристало унижаться шатанием. Он признает законы надземного мира и хочет избрать путь краткий. Только в таком напряжении он прикоснется к красоте. Он знает, что красота есть звезда путеводная, но осознать ее можно лишь в понимании жизни надземной. И там много шатунов, но долог и извилист путь их. Мыслитель ласково замечал: «Не шатайтесь, голова закружится».